Посмотрим лучше что-то в твоем. Уж если ты вошел в ворота, так вряд ли спроста. Ну, вот видите, говорю, вы опять угадали. Для вас, человек, стекло, вы читаете в глубине сердец не хуже, чем Бог-Отец. Я размотал пеленки, достал свои филенки, а также одну итальянскую вещицу, фортуну на колесе, некогда купленную в Мантуе, которую я выдал для круглого счету старый сумасброд за свою работу. Их похвалили умеренно. Затем, ну и путаница, одну свою вещицу, медальон, изображающий молодую девицу, я показал им не как свою, а как сделанную в том краю. Пошли ахи и охи, возгласы и вздохи, все таяли от восхищения. Мальбуа, который так и дрожал, заявил, что на ней виден отсвет латинского неба, отсвет земли, дважды благословенной богами, Назареем и Олимпийцем. Господин Денуа, который так и ржал, отсчитал мне за нее 36 дукатов, а за ту — 3. Вечером мы поехали обратно. Дорогой, чтобы позабавить спутников, я им рассказал, как однажды господин герцог Бельгард приехал в Кламси пострелять птиц. Добрый вельможа ничего не видел в 4 шагах. На моей обязанности лежало, когда он стрелял, сбрасывать вниз деревянную птицу и вместо нее быстро и ловко подносить другую, подстреленную в самое сердце. Все очень смеялись, и вслед за мной всякий, в свою очередь, поведал какую-нибудь занятную штуку про наших господ. Уж эти знатные господа! Когда они царственно скучают в своем величии, ах, если бы они знали, до чего они нам смешны! Но свой рассказ про медальон я предпочел преподнести своим домашним взаперти. Прослушав его, мой Флоримон стал меня горько попрекать, что я так дешево продал, как свою итальянскую работу, раз они так высоко оценили и так щедро оплатили ту, что была итальянской только по прозвищу. Я ответил, что потешаться над людьми я согласен, но обжуливать их — нет. Он грешился, спрашивал меня в сердцах, какая мне корысть в том, чтобы веселиться за собственный свой счет. Чтоб люди казались нам смешны, не стоит платить из своей мошны. Тогда Мартина, моя славная дочка, сказала ему весьма мудро: «Такие уж мы все у нас в семье, Флоримон, от мала до велика. Всегда всем довольны. Речи наши вольны, и своим речам всякий смеется сам. И ты, мой друг, не жалуйся. Ведь только поэтому и ты по сей день не рогат, как олень. Мне так забавно знать, что я в любую минуту могу тебя обмануть, что я обхожусь без этого. Да ты не хмурься так. Жалеть тебе не о чем. Ведь это все равно, как если бы оно было на самом деле. Улитка, спрячь рожки. Я вижу их тень на дорожке». Глава 7. Чума. Первые дни июля. Правду говорят, беда от нас пешком, а к нам верхом. Она явилась к нам в виде форейтера орлеанского поезда. В понедельник на прошлой неделе чумный случай был занесен в Сен-Форжо. Дурное семя, быстрый рост. К концу недели их оказалось еще 10. Затем все ближе к нам. Вчера чума объявляется в Куланш-ла-Винес. Ну и переполох в утиной луже. Все храбрецы, давай бог ноги. Мы погрузили детей, гусей и жен и отправили их подальше, в Монт-Наузон. На что-нибудь и беда годна. По крайней мере, в доме тишина. Флоримон тоже уехал с дамами, заявив, этакий трус, что не может оставить свою Мартину, которая должна родить. Много толстых господ нашло весьма веские основания для прогулки —